Глава 6. Сознание, дух, материя. Базовые законы бытия существуют независимо от того, как их трактует, наблюдает и реализует множество. В зависимости от точки восприятия, любая совокупность множества может дать себе оценку в виде, например, сознания. Такая оценка может ощущать себя духом и выстраивать собственную логику своего существования в рамках нематериального восприятия. Или ощущать себя материальным объектом, выстраивая логику эволюции внутри материи. В таких случаях сознанию дается определение в рамках способности наблюдать свое существование и существование той среды, где оно себя ощущает. Исходя из логики материальной среды, мы называем нематериальным то, что нарушает пространственно-временную логику. Например, способность воспринимать другое время из конкретной точки пространства или воспринимать другое пространство из конкретной точки времени или воспринимать разные точки времени и пространства из неопределенной для физического мира зоны восприятия. В науке такие явления известны в виде квантовых свойств объектов. При этом у нас нет причин считать, что есть какие-то ограничения в способностях сознания проявлять себя в рамках других форм пространства и других категориях времени. Более того, закон «возможно все» прямо говорит о том, что нет предела для выражений одного в том, что можно назвать видами сознаний, видами материй, видами пространств, видами времени, видами ощущений, видами духа, видами энергии и так далее. Но все это не является бессмысленным нагромождением вероятностей, поскольку все бытие связано общим постулатом «все есть одно», ощущая себя многим. Это не просто заявление, это отражает тот факт, что какую бы вы ни наблюдали картину мира, в ней всегда отражено все, что есть, то есть одно. Любое явление или событие включает в себя сочетание всего, что есть. Способность игнорировать многое – это тоже ощущение, это свобода выбора. Но игнорирование всего в фокусе внимания на частном – это как раз и создает вашу личность в том виде, в котором вы себя воспринимаете. Вне процесса игнорирования, вне самоограничения, вы всегда одно. Вы таким являетесь безусловно, и вы не можете это отменить. Посмотрите на то, как возможно трактовать понятие «дух», «материя», «сознание» в контексте трех законов бытия. Все возможно, что отдаешь, что получаешь, все меняется. Понятие «материя» становится многовариантным, понятие «дух» — неопределенным, а сознание — точкой зрения. Материя может быть какой угодно, дух может иметь разные выражения, сознание может иметь разные ощущения. Но законы бытия останутся.